поставил Хельгу на четвереньки и вошел в ее попку, обхватив девушку за бедра. Хельга громко стонала, ее стоном могли позавидовать все земные порноактрисы, которые в большинстве своем неумело имитировали стоны в порнофильмах, вызывая скорее отторжение, чем возбуждение. Дверь открылась, вошли слуги с подносами, на которых были еда и питье. Никого не смущало, что я голый использую на кровати девушку. Поставив подносы, они вышли и закрыли за собой дверь. Сделав еще пару движений, разрядился в Хельгу. Затем, передохнув, мы еще раз занялись сексом. Хотел насладиться девушкой, пока была такая возможность. Неизвестно, когда в следующий раз удастся к ней вырваться. 2 часа пролетели незаметно. Пришло время уходить. За 10 минут до окончания времени прозвенел будильник. Их поставляли в империю гномы. Естественно, он был примитивным, но свои функции исправно выполнял. Я начал одеваться. Может, еще на часок тут останемся, тут так уютно. По-домашнему, полежим, поговорим о жизни. Одевайся, дома поговорим. Ладно, сейчас вина выпью, а то в горле пересохло и пойду одеваться. Заплатили, и даже не прикоснулись к вину. Надо все остатки еды домой забрать. Тебе налить? Ага. Хельга наполнила серебряные кубки вином и один подвинула в мою сторону, а другой начала пить. Я взял кубок и поднес его ко рту, когда Хельга неожиданно захрипела, выпучила глаза, начала руками хвататься за горло, повалилась со стула. Кубок с вином опрокинулся и красная жидкость растеклась по полу. Вино отравленное, рявкнул Айнур, соображающий в экстренных ситуациях, намного быстрее меня, и кинулся к девушке. Вскинул руки, читая заклинания, но его целительского мастерства было недостаточно, чтобы справиться с попавшим в организм девушки ядом. Он попытался на древнем языке снова призвать Бога на помощь, но ему никто не ответил. Нити жизни Хельги стремительно истончались, нужно было торопиться. Айнур направил на девушку поток целительной энергии и заорал: «Быстро хватаем ее и бежим к лекарю, магу, я видел его дом в 2 кварталах отсюда, возможно, он сможет ей помочь». Подхватываю с пола девушку, не заботясь о том, что она совершенно голая, и выбегаю из номера. Засада. Едва мы спустились вниз со 2-го этажа, заорал архимаг. Недавно вполне обычные, мирные посетители вскакивали со своих мест и хватались за спрятанное под одеждой оружие. К этому времени народу в трактире значительно прибавилось. «Убейте этого ублюдка!» – заорал здоровенный, черноволосый, бородач, очевидно, главарь. «В меня летят 2 метательные звездочки, наверняка пропитанные ядом. Хорошо, что я заранее купил и зарядил амулеты физической защиты. Пометуя о своей нелюбви с родом Битранов, я предусмотрительно при выходе надел амулеты. Сейчас они спасли мне жизнь. Аргуль, у него защитные амулеты. Принял на защиту еще несколько метательных ножей и звездочек. Едва успеваю положить умирающую Хельгу на ближайший стол, как Айнур начинает кастовать заклинания. Враги с мечами кидаются к нам, нападающих около 15 человек. Над первым бегущим возник огненный диск, который опустился ему на голову, прорезая словно электропилой бандита от макушки до паха. Бегущее тело распалось на 2 половинки. Следующего встретил небольшой, размером с теннисный мячик, огненный шар. Он прожег в груди врага небольшую дырочку. Но шар был сюрпризом. Едва он вошел в плоть, то взорвался, превращая все внутренности в кровавую кашу. Третьего встретил водяной диск. Он снес голову нападавшему. Из перерубленных артерий хлестала кровь, орошая все вокруг. Забрызгало и меня, но я даже не обратил на это внимания. С 4-м разобрался снова водяным диском. Диск срезал у бегущего верхнюю часть туловища. 2-я половинка по инерции продолжала бежать и рухнула лишь у моих ног. Среди нападавших был маг, невысокий, усатый дядька, средних лет. Видно, это к нему обращался главарь банды. Он вскинул руки и прочитал заклинание. Мои защитные амулеты мгновенно разрядились, я остался без защиты. Еще 3-х успокоил шипами из магии земли. Одному бандиту шипы пробили пах, 2-м другим повредили ноги. Не убил, но обезвредил. Едва слетела защита, правую ногу пробил арбалетный болт. Сама стрелка была небольшой, стреляли из маленького арбалета, но она была пропитана ядом. Метнул в стрелка воздушный кулак, удар был такой силы, что противнику разворотило лицо, превратив его в кровавое месиво. Передняя часть, некогда бывшая лицом, вошла глубоко в череп. 9-й добежал и даже попытался атаковать, когда его голова взорвалась изнутри, забрызгав меня чужими мозгами. «Нужно найти срочно противоядие, иначе мы умрем. Я пытаюсь нас лечить, но против таких ядов мое искусство бессильно», — истерично кричал Айнур. Очень не хотелось ему подыхать. «У меня появился нежданный помощник, трактирный вышибала, прозевавший столько опасных людей. Видимо, с местом ему расставаться не хотелось, и он пытался искупить свою вину, атаковав убийц. Этот мужчина поражал своими размерами. Он был просто огромен. Здоровенную щепастую палицу он держал, как игрушку. Его оружие вонзилось в голову одного из нападавших. Удар вышел отменным. Здоровяк одним ударом вбил чужую голову в плечи. Естественно, выжить после такого удара было невозможно. Второму смял лицо палицей. Третий успел выстрелить в здоровяка из мини-арбалета ядовитой стрелкой, прежде чем вышибал разворотил ему череп. Тут же, кто-то ударил мечом из-за спины, отсекая руку с грозным оружием. Здоровяк завопил от боли, из обрубка на пол хлестала кровь. Несколько раз ударили мечом в спину, но гигант не хотел умирать, не наказав своего убийцу. Он развернулся и схватил меченосца за шею, несмотря на то, что тот воткнул ему меч в живот. В мгновение здоровяк сломал шею своему противнику, но на спину ему запрыгнул еще один нападающий. Он перерезал вышибали горло и для надежности ударил несколько раз ножом в шею. Поверженный гигант рухнул на колени, а потом растянулся на полу в луже собственной крови. Убивший громилу бандит попытался сбежать, видя, что все пошло не по плану, но я метнул ему в затылок ледяную молнию. Маг метал в меня огненные шары. Мне удавалось уворачиваться, избегая смерти. Нанес удар воздушным тараном, мага швырнуло о стену, он потерял сознание. Главарь попытался удрать, но из моей руки выскочил голубой жгут, который отсек стопы бандита. «Говори, тварь, где противоядие?» «На шее. У нас всех на шее висят флаконы с противоядием на случай, если мы сами случайно поранимся и занесем яд в кровь. Нужно выпить строго две капли, иначе смерть. Не убивайте, прошу». Ублюдок надеялся выскочить живым из этой передряги. «Если есть деньги, маг, лекарь без проблем отрастит новые стопы. Хотя это и стоит довольно дорого. Но чего не сделаешь, ради своей полноценной жизни». Принял противоядие. Вроде полегчало, туман в голове начал рассеиваться, голова перестала болеть. Кто вас послал?» Навис я над раненым главарем. «Не убивайте меня», — жалобно заплакав, попросил главарь. «Отвечай на вопрос, мразь. Мы наемники, нас нанял род Бетранов, показали твой портрет и приказали тебя убить. Мне обещали 100 золотых, а моим людям по 20 золотых. Услышав все, что нужно, убил главаря воздушным кулаком, разворотив его голову, похоронив все его мечты, остаться в живых. Подняв с пола чей то меч, начал яростно рубить раненых шипами. Это зверствовал Айнур, его возмутило это нападение и попытка убийства Хельги. Подбежав к начинающему приходить в себя магу, вогнал ему клинок прямо в рот. Вокруг собирались уцелевшие посетители трактира. Это были обычные горожане, был тут и сам трактирщик. Они мне что-то говорили, но я ничего не слышал. В моей голове билось только мысли о моей девушке. Хельга. Спасти Хельгу. Хватаю девушку, отшвыриваю людей с дороги и бегу прочь из трактира, который чуть не стал причиной моей смерти. У меня был обезумевший от горя взгляд. Я был весь в крови, заляпан чужими мозгами, к одежде прилип чей-то вытекающий глаз, напоминал я демона из преисподней. Немногочисленные прохожие испуганно шарахались в сторону. Добежав до дверей лекаря, забарабанил кулаком в дверь. На пороге появился седой старичок. «Спасите, заплачу любые деньги, только спасите девушку. Заноси на стол. Увы, тут не помогут деньги всего мира. Она мертва. Причем, уже несколько минут. Неужели ничего нельзя сделать?» «Увы, я посмотрел на Хельгу магическим зрением, нить ее жизни угасла. Она и вправду была мертва. Помогите мне, меня отправили ядом, я принял противоядие, но часть яда распространилась по телу». После этих слов я рухнул без сознания на пол лекарской. До лекаря я смог добежать, только потому, что Айнур накачивал наше тело целительной энергией и пытался лечить. Но это лишь отсрочило мой конец, яд постепенно делал свое дело. И если лекарь не сможет мне помочь, то придется мне навсегда оставить этот мир. Я уже не видел, как старик начал кастовать лечебные заклинания, пытаясь вырвать меня из лап смерти. Глава 9. Старик-маг буквально вытащил меня с того света. Яд уже успел распространиться по телу, начав свое разрушительное действие. Несколько часов он боролся за мою жизнь и в результате победил. Хоть и далось ему это очень нелегко. Не каждый день к нему попадали такие серьезные пациенты. 3 долгих дня я не приходил в себя. Старик сообщил в академию, что у него в доме раненый студент. Приехал сам высший архимаг Ильнур. Во многом благодаря ему удалось уничтожить все негативные последствия, которые не смог полностью убрать старичок. Ильнур действительно был мастером своего дела. Без его вмешательства я мог бы остаться инвалидом, слишком серьезный яд попал в мое тело. Меня забрали в академию, там находился стационар для студентов. Бесспорно, в этом мире маги были очень сильны, но и они были не всесильны. Иногда болезни были слишком сложные или плохо поддающимися магическому воздействию. Тогда человека помещали в стационар, также расположенный на территории академии. Здесь ему оказывали необходимую помощь и уход. В помещении работали исцеляющие артефакты, которые помогали значительно улучшать состояние больных. Бедная Хельга, ее смерть для меня стала тяжелым ударом. В ее глазах до последнего стояла мольба о помощи, она надеялась на меня, а я не смог ничем ей помочь. Тупой ублюдок, ну почему я не смог ничего сделать? Почему не спас девочку? Едва я очнулся, то поклялся себе, что найду и вырежу до последнего человека весь род Бетранов. Утоплю этот поганый род в крови, он навсегда перестанет существовать. Эти твари мне заплатят за смерть Хельги своими жизнями. Вырежу всех под корень, чтобы никого не осталось и никто не мог больше распространять их гнусное семя. Айнур меня в этом полностью поддерживал, хотя он и был циничным человеком, но и ему было жаль погибшую Хельгу. Она была своя в доску, а тут погибла из-за каких-то мразей. Хельга спасла меня от верной смерти. Не отпей она первая из кубка, я бы тоже погиб. Поход в трактир не предвещал ничего плохого, не было абсолютно никакого предчувствия скорой беды. Совсем недавно мы радовались жизни, кушали, занимались любовью, даже не представляя, какое ужасное впереди нас ждет горе. Перед глазами постоянно мелькали картинки, на них Хельга была живая и радовалась жизни, и могла бы еще прожить много лет, если бы ее жизнь трагически не оборвалась. Сразу, как только смог самостоятельно передвигаться, мне сказали, чтобы я посетил кабинет начальника безопасности. У него был ко мне серьезный разговор. Я был поглощен своим горем и мне не особо хотелось куда-то идти. Но безопасник не тот человек, которому можно отказывать. Привел себя в порядок и отправился на прием к господину Тригору. «Слышишь, даже не вздумай», — зло рявкнул безопасник, не здороваясь. «Не смей никому мстить, я тебе это категорически запрещаю». «Что?» — от возмущения чуть ли не заорал я, совершенно забыв, перед кем нахожусь и каковы могут оказаться последствия такой наглости. Мои глаза заволокла яростная тьма. «Эти суки убили мою девочку, хотели убить меня, у них едва это не получилось, и вы мне предлагаете утереться, забыть?» — ревел я. «Да, я этих мразей, Бетранов, на куски буду рвать, за свою Хельгу». «Никого ты не будешь рвать», — рявкнул ректор. «Ты каким тоном со мной разговариваешь, щенок? Что ты о себе возомнил? Забыл, где и перед ты находишься? Так я могу приказать всыпать тебе 10 ударов плетей, чтобы освежить твою память. Простите, не нужно плетей, я все понял. Мы с ректором никому не позволим убивать своих студентов». Ректор уже отправил письмо императору, подробно рассказав, как было дело. Император давно точит зуб на этот род. В последнее время они стали очень смелыми, как бы не замыслили мятеж против нашего государя. Думаю, он их серьезно накажет за попытку твоего убийства. Я хочу собственными руками резать этих тварей. Подумай своей головой, что ты один можешь сделать против целого рода. Да, тебя просто убьют и не успеешь совершить никакой мести. Я соболезную твоей потере. Но девочка, по сути, пожертвовала собой ради спасения твоей жизни. Пусть даже сделала это неосознанно. Она умерла, чтобы ты мог продолжить жить. Так мать твою не потеряет тупо свою жизнь, иначе ее смерть была напрасна. Вы не представляете, что у меня сейчас творится внутри. Со временем боль утихнет. Девушек много, найдешь еще себе по душе. Время лечит. Я уверен, что ты сможешь высоко подняться. Айнур всегда был амбициозен. И вот, когда ты получишь дворянство и станешь сильным магом, дворянки при виде тебя сами будут выскакивать из платьев. Особенно, если тебе удастся обзавестись земельным наделом. «Мне хочется резать глотки роду Бертранов», — повторил я. «Это пройдет. Думай головой, парень. Ты сейчас для них муха, которую они могут без труда прихлопнуть в любой момент, и одно неудавшееся покушение ни о чем не говорит. У них столько денег, что они могут хоть каждый день устраивать на тебя покушение. И твое счастье, что они подумали, что ты сам умрешь и не пришли тебя добивать к лекарю. Да, повезло, боец из меня был неважный. Ты хоть представляешь, как тебе повезло? Тебя отправили сильнейшим ядом змея из Фуль. Ты первый, кто смог выжить после такого продолжительного попадания этого яда в организм. Даже, приняв противоядие, ты чуть не отлетел к богам, настолько сильный этот яд. При случае поблагодарю старика-мага и высшего архимага Ильнура, не забудь поблагодарить. Он тоже тебе сильно помог. Если бы не он, тебя бы ждала участь инвалида. Позвольте спросить, господин ректор, что стало с трупом Хельги? Похоронили на имперском кладбище для простолюдинов. Могилу тебе покажут. Отправлю тебя под охраной, недели через две. Придется тебе подождать, сейчас еще очень высока вероятность повторного нападения. Хорошо, подожду. До меня дошли слухи, что твой источник очень быстро развивается, и я вижу, что слухи не врали. Ты за 3 месяца поднялся на 8-ю ступень. Большинство студентов этого достигают только спустя 3 года. Я рад, что смог порадовать вас своими успехами. По академии ходят слухи, что ты продал Инеслаутен, зелье для быстрого развития источника. Это правда? Правда. Можешь сделать его и для моей дочери Эльзы. Она пока еще не является магом, но я хочу купить ему рубин и активировать источник. Могу, 1000 золотых, с вас компоненты. Даже, скидку не сделаешь любимому начальнику безопасности, пошутил Тригор. Это уникальное зелье, никто кроме меня его сделать не сможет, даже если узнает рецепт. Если я буду продавать зелье дешево, то завтра ко мне прибежит куча народа с просьбой сделать это зелье, а высокая цена охладит пыл многих желающих. Не пойму тебя, сиди делай зелье, зарабатывай хорошие деньги, тебе же лучше, если будет много клиентов. Я должен развивать источник, прокачать свои магические навыки до прежнего уровня, вернуть былую мощь, чтобы отомстить битранам. Хоть у меня и имеются знания архимага, большинство боевых заклинаний не могу использовать из-за низкого уровня источника. У Айнура была 15 ступень в магии огня, я хочу ее восстановить. А массовое создание зелий сейчас меня будет только отвлекать. Я запрещаю тебе мстить, пока ты учишься в академии. Окончишь академию и делай, что хочешь. Хорошо, обещаю, что если меня не попытаются убить, я никого не буду трогать до выпуска. Я могу досрочно сдать все экзамены и закончить академию? Можешь. Но все равно, минимум год тебе придется отработать практику. Господин Тригор, позвольте спросить. Спрашивай. Вы маг? Почему же Эльза не получила дар по наследству? Увы, не всегда в семьях магов рождаются одаренные дети. Скажу честно, это происходит довольно редко. По неведомой мне причине, больше одаренных рождается в обычных семьях. Выйдя из кабинета начальника безопасности, решил зайти в кабинет высшего архимага Ильнура, поблагодарить его за спасение. Пришел страдалец, ну проходи, надеюсь, начальник безопасности тебе объяснил, чтобы ты не порол горячку и не вздумал сейчас мстить за свою девушку. Да, я зашел вас поблагодарить, что поучаствовали в моем спасении. Лучшей твоей благодарностью будет сделать мне зелье, увеличивающее рост источника, за полцены. И если зелье и вправду окажется таким хорошим, то готов покупать его у тебя по 500 золотых на постоянной основе. Но при условии, что ты не будешь всем подряд продавать это зелье. Хитрый черт, прокомментировал Айнур. У тебя он будет скупать по 500 монет, а своим ученикам продавать по 1500 золотых. Ты щенку с каждого зелья будет класть себе в карман. Учись, как делаются деньги. Зелье стоит 1000 монет, и только по такой цене я готов его продавать. Не забывай, что я спас тебя. Я помню, большое вам спасибо за это. А зелье? Могу сделать для вас одно за 500 золотых в благодарность за свое спасение. Ну, ты и жмот. По разочарованному лицу высшего архимага Ильнура, я понял, что он и вправду собирался нажиться на перепродаже моих зелий, а я его жестко обломал. Ваше предложение обучения еще в силе? Да, а ты что, решил переобуться и стать магом, лекарем? Неужели решил отказаться от мести за подругу? Нет, я буду мстить. Но если бы я уделял время не только боевой магии, но и лекарству, то, думаю, Хельгу можно было спасти. И действительно, не будь Айнур всего лишь 5-й ступени в магии жизни, все могло бы сложиться более удачно, и у Хельги бы появился шанс на спасение, возможно, хотя ее отравили тоже сильным ядом, и что любопытно, совсем другим ядом. Не пойму, зачем было использовать два разных яда. Я хотел бы изучать лекарства, как дополнительную дисциплину. Возможно, ли студенту изучать сразу магию огня и лекарства, не вижу препятствий. Это правилами не запрещено. С завтрашнего дня и начнем. Попрощавшись со своим будущим наставником, отправился в свою комнату. Не успел прилечь на кровать, как в дверь постучали. На пороге стояли трое студентов, дворянского происхождения. Они были настроены вполне миролюбиво и смотрели на меня без обычной дворянской спеси. «Приветствую. Чем обязан?» При поступлении в академию все люди становились студентами и имели равные права, хотя избалованные дворяне никак не могли принять тот факт, что в академии простолюдины становились им ровней. На этой почве часто возникали скандалы. Пришедшим дворянам я кланяться не стал, не особо любил эту публику. Это были парни с моего потока, но мы не общались. «Привет, Эшар. Через несколько месяцев у нас начнется практика. Лучших отправят в порталы. Ты самый лучший студент на потоке и сильный маг. Мы слышали, как ты прикончил 10 человек в трактире. Мы хотели бы тебя позвать в свою команду. Мы тоже лучшие на потоке, так что нас гарантированно отправят на практику в порталы. Вас не смутит простолюдин в команде? Вы не очень нас жалуете. Не все дворяне одинаковые. Мы к простолюдинам относимся нормально. Ты такой же человек из плоти и крови, как и мы, просто родился не в знатной семье. И честно сказать, ты живешь получше дворян, не все имеют отдельную комнату с душем и туалетом. К тому же, после обучения, наверняка, сделаешь карьеру и получишь дворянство. Я согласен, но предупреждаю, если меня, кто-то будет оскорблять и тыкать меня моим незнатным происхождением, я терпеть не буду. Договорились. Через пару дней прибудет инструктор, который будет подготавливать нас к походам в портал. Придется усердно тренироваться. Что с деньгами? Вход в портал платный? Нет, на время практики для студентов, проход в портал бесплатный. В нашей группе будет 5 человек. Нас трое, ты и опытный охотник, из императорского клана портальных охотников, чтобы мы не погибли в первом же рейде. Ничтожество. Ты опозорил наш род. Ты стал перед простолюдином на колени, не смог выиграть дуэль, позорно заплатил выкуп, признав свое поражение. Ты позволил лишить себя магии, простолюдин унизил тебя, заставив срать в штаны на глазах у всей академии. Ты ничего не сделал, чтобы смыть этот позор. Лучше бы ты сдох на дуэли. Ну и сынка я вырастил. Позорище. Успокойся, отец. Ты же знаешь, что это непростой человек. Он за 3 месяца достиг 8 ступеней. Этого результата большинство студентов достигает только за 3 года обучения. Его блокировку источника никто не смог снять, пока заклинание само не развеялось. И напущенный на меня понос не смогли остановить даже архимаги. Херовые, значит, у вас, значит, архимаги в академии заклинание сопляка не смогли развеять. Посланные тобой элитные наемники тоже не смогли с ним справиться, он сильный маг. Это дерьмо, а не наемники. Простое дело просрали. Радует хоть, что все передохли, не придется им платить деньги. Отец, нам не удалось выяснить, кто его сучку отравил. Нет, видимо, его кто-то хочет убить кроме нас. Нанятые наемники этого точно не делали. Его враги, наши друзья, может попытаться узнать, кто это такие. Уже пытались, все слуг, которые обслуживали в тот день этот номер, нашли с перерезанными глотками. Убийца зачистил следы. Как будем действовать? Вызови его на дуэль. Он убьет меня, у меня 6 уровень, а у него 8. По правилам, ты можешь выставить вместо себя другого человека. Разрешено даже нанимать наемников. Я найму сильного мага, который выйдет вместо тебя и прикончит этого ублюдка. Отличный план, но не все так весело. Из-за нападения на этого простолюдина, сегодня меня вызывают к императору. Чувствую, мне предстоит тяжелый разговор. Этот вызов может обернуться для нашего рода большими неприятностями. Дворяне ушли, решил поспать. После болезни мне дали 1 внеплановый выходной, но в дверь снова постучали. Да, блин, достали. Не дают человеку отдохнуть. На пороге стояла Инес. Привет, рада видеть тебя живым. Привет, не надумал еще к нам на службу пойти? Нет, пойми, сейчас ты никто. Обычный простолюдин, за тобой нет влиятельной силы. Сейчас ты один против рода Битранов. А если бы служил нашему роду, мы тебя подержали в твоей месте. Наш род давно хочет пощипать Битранов, много у нас к ним накопилось обид. Но для нападения нужен серьезный повод. Император не одобряет нападение родов без веской причины. И этим поводом мог бы стать ты. Мы достигнем своих целей, а ты сможешь отомстить. Пока не дам ответа, хотя ваше предложение весьма интересное. Что творится? Дворяне простолюдину помощь и защиту предлагают, а он нос воротит. Ну, дела. Когда тебя унижали, род не спешил начать войну. Тут не все так однозначно. За свои оскорбления я должна была вызвать его на дуэль, но это был заведомо провальный план. Он меня просто бы убил, так как имел более высокий уровень. Оскорбления, полученные в академии, должны решаться на дуэли в академии, не должны выноситься за ее стены, по негласному правилу. Я не решилась бросить вызов, опозорив тем самым свой род. Но ты отомстил за меня, заставил Эргала извиниться, восстановил мою и честь моего рода. Понятно. Я собиралась в столовую, составишь мне компанию? Пошли. После ее слов, мне что-то и вправду есть захотелось. Все равно сон уже перебили. Эйшар, услышал я знакомый голос. Едва мы вошли в столовую и отправились к раздатчицам пищи. Обернулся и тут же получил пощечину от Эргала. Мои кулаки сжались, очень хотелось втащить парню по его наглой моське. Я понял, что неспроста он все это затеял у всех на глазах. Думаешь, я все забыл и простил? Надеялся избежать наказания за мое унижение? Дуэль до смерти. Завтра. Ты уже проиграл одну дуэль. Хочешь повторить? В этот раз не проиграю. Развернувшись, пошел прочь. Я даже был рад, что все так сложилось. Теперь с чистой совестью прикончу этого мерзавца. Больше его жалеть я не намерен. Хочет сдохнуть, окажу ему посильную помощь. Он будет первым в списке из рода Битранов, кто заплатит своей кровью за смерть Хельги. Это все очень подозрительно, дворянчик, что, то задумал. До этого ходил, даже боялся в твою сторону глянуть, а теперь резко осмелел. Попомни мое слово, подлянку тебе какую, то готовит эта мразь, сказал Айнур. Завтра все увидим. В столовой было полно людей, но имелись свободные столики. Набрав еды, к одному из них мы и направились. Инесс села кушать за один со мной стол. Девушка в первый раз села кушать вместе со мной, чем значительно повысила мой статус в глазах находящихся в столовой людей. Да, ты с ним справишься, не переживай. Ты на два уровня его выше. Думаю, какую, то подлость он мне приготовил. Ты справишься. С твоими умениями, тебе нет равных среди студентов. Глава 10. На сегодняшний день мне была назначена дуэль. Меня оповестили, что бой состоится примерно в 10 часов по местному времени. Привел себя в порядок, зашел в столовую, поел. Сходил к высшему архимагу Ильнуру предупредить, что сегодня не смогу посетить первое свое занятие по магии жизни. Наслышан про твою дуэль. Думаю, что ты без труда надерешь ему задницу. Ты хотел мести, вот тебе представился удачный случай. Отложим наши занятия до завтра. Хотя если будешь в форме и не сильно устанешь, можем начать и сегодня. Я приду посмотреть твой бой. Буду болеть за тебя. Спасибо. Незаметно подошло время отправляться на тренировочную площадку, где должен был состояться мой поединок с Эргалом. С утра было какое, то нехорошее предчувствие. Но я не боялся. Все-таки, я не простой студент. Во мне сидит архимаг 15 уровня. Он всегда знает, что делать, и, как я надеялся, вытащит меня из любой задницы. «Эргал Битран, вы настаиваете на дуэли до смерти?» — спросил секундант. «Да, настаиваю. Я не понимал, на что рассчитывает этот слабак, в честном бою ему меня не победить». Но скоро все прояснилось, и моя спина покрылась холодным потом. «Замена». Громко, победно уставившись на меня, сказал Эргал. Его лицо исказило гримаса радостного злорадства. «Согласно закону о дуэлях, я имею право заменить свою кандидатуру. Это действительно было разрешено, хотя и не приветствовалось в академии. Избегали сами выходить на дуэль, только трусы или подлые люди. Считалось позорным вместо себя выставлять наемника. Я же говорил, что этот негодяй подлость нам устроит», — сказал Айнур. На замену вышел взрослый маг, темнокожий мужчина, средних лет, глаза его выражали надменность и презрение к противнику. Он был 10 уровня. На территорию академии посторонних не пускали, но для нанятых для боя наемников делалось исключение. Чувствую, будет непросто его завалить. В этом мире встречалось много магов-наемников. В основном они нанимались в команды, охотящиеся в порталах. Но были и такие, которые специализировались на дуэльных поединках. Стоящий напротив меня маг явно был на опыте и победил уже не в одной дуэли. Айнур тоже не был профаном в дуэлях и почти всегда побеждал. Но нынешнее тело было еще слишком слабым для чего-то серьезного. Источник еще не был достаточно прокачан, чтоб выходить в дуэльный поединок с серьезным противником. Но опечалило меня совсем не то, что он превышал меня по уровню. Это было здесь в порядке вещей. Зачастую один противник превышал другого по уровню. Никого это здесь не смущало. Согласился на поединок, значит либо побеждай, либо умирай. Противник был обкастован. Маг более высокого уровня наложил на моего противника защиту, которая могла выдержать, примерно, 20 моих ударов. Это было очень плохо. Я не был обкастован, среди студентов это считалось дурным тоном. Обычно этим пользовались только подлые наемники, которые всегда играли не по правилам. Амулеты и артефакты запрещалось использовать в дуэльном бою, но на каст не было прямого запрета. В бою студенты должны были тратить собственную манну на создание защиты. У моего противника явное преимущество. Он сможет принять 20 моих заклинаний и только после этого начнет тратить собственную ману на свою защиту. А до конца этих 20 ударов я могу и не дожить, слишком противник серьезный. Каст, помимо защиты, давало еще одно существенное преимущество в бою. Наемник мог атаковать, не отвлекаясь на поддержание защиты, а я мог создавать только защитный купол, из которого не мог атаковать. Чтобы провести атаку, мне придется рисковать и снимать защиту. Очень опасный дядя, вынес вердикт Айнур. Универсал, как и ты, может работать магией из разных стихий, а ты видел, как он защитой обкастован. Если каст делал маг 11 уровня, то не меньше 20-30 магических ударов он выдержит. Для нас это может закончиться очень плохо. Я не паникер, но лучше нам отказаться от этой дуэли. Я не уверен, что справлюсь. Будь я в своем старом теле, прикончил бы ублюдка за минуту. Но это тело очень далеко, по всем параметрам, от моего прежнего тела. Извинись, перед сопляком, отдай ему необходимую сумму. Да, позор, но зато мы будем жить. Нет, лучше погибнуть в бою, чем признавать поражение. А ты обо мне, подумал Андрюша, я ведь вместе с тобой подохну. А я еще, такой молодой, думай лучше, как нам выжить. Бой начнется, попробуешь ему источник заблокировать. Не получится, слишком сильная защита. Уже попробовал, хотел у него манну отсосать, тоже ничего не вышло. Не смог защиту преодолеть щупальцем. Ты поаккуратнее, а то, бой еще не начался, а ты уже свои махинации на противнике пробуешь. Это же, бой до смерти, он не закончится, пока один из участников не умрет или не признает своего поражения. Так, что насчет дисквалификации не переживай. Надеюсь, умрем сегодня не мы. Андрюша, не хочу тебя расстраивать, но кажется нам писец, как говорят в твоем мире. Иргал не скрывал своей радости, ожидая моего унижения. Хотелось выжечь его наглое лицо фаерболом, чтобы стереть с его лица мерзкую улыбочку. Но, к сожалению, мое желание в данный момент нельзя было осуществить на практике. Я мог атаковать только своего противника. Сражаться нам предстояло в огромном прозрачном куполе. Это был особый купол. Магия в нем работала. Купол создавался для безопасности зрителей. Они прекрасно могли видеть и слышать, что происходит внутри, но ни одно заклинание, которое использовалось в куполе, не могло вырваться наружу и навредить зрителям. Вся попавшая в стенки магия поглощалась куполом. Бой вот-вот должен был начаться. Ждали отмашки распорядителя дуэли. Айнур сильно паниковал. Ему совершенно не хотелось умирать и лишаться молодого тела, которое после физических нагрузок было уже не таким уж и толстым. Распорядитель махнул рукой, и в меня сразу же полетели огненные шары. Но ставить защиту я не спешил, нужно было беречь ману. Тело сразу перехватил Айнур, я не возражал, предоставив возможность более опытному архимагу разобраться с противником. Пришлось ускориться, чтобы успевать уворачиваться от вражеских фаерболов. Я тоже пустил во врага несколько заклинаний, но они словно вода стекли с его защиты. Противнику быстро надоело со мной играться и расходовать впустую ману. Он внезапно ударил меня шипами. И тут, я сильно пожалел, что не выставил защитный щит. Ногу пронзила острая боль, один из появившихся из земли шипов пробил ее насквозь. Я взвыл от боли. Тут же, получил воздушным тараном в грудь и упал на спину. Ощущение было такое, как будто в грудь ударили кувалдой. Не успел перевести дыхание, как меня подхватила за ноги чужая магия, раскрутила и швырнула на стену купола. После удара пытаюсь подняться, во время падения треснулся сильно головой. Произошла дезориентация, как в боксе после сильного удара в голову. Не могу понять, где нахожусь и что вообще происходит. Только смог встать на ноги, мои ступни пронзили выскочившие из земли шипы. Я заорал. Это действительно очень больно. Тут же, воздух вокруг моей левой ноги стал уплотняться, сжимая ногу тисками. Я заорал пуще прежнего, боль была очень сильная. Почувствовал, как кость моей левой ноги начинает превращаться в труху. Левая нога повисла бесполезной тряпочкой. Упасть я не мог, мои стопы были пробиты шипами. Айнур все это время пытался кидать в противника различные заклинания, но все было без толку. Защитный каст противника уже должен был закончиться. Было уже больше 20 попаданий, но он и не думал исчезать. Неужели каст ставил архимаг 12 уровня? Тогда он сможет выдержать до 50 ударов. А вот выдержим ли мы с Айнуром, столько, большой вопрос. «Держись, братишка!» — крикнул Айнур. «Врагу не сдается, наш гордый варяг!» — затянул Айнур подсмотренную в моей голове песню. Айнур читал какое-то заклинание, активно жестикулируя руками. Рядом появился голубой диск и как бритвой, срезал у нашего тела все пальцы на левой руке, оставив лишь кровавые обрубки. Очевидно, Иргал заказал наемнику, чтобы он убил меня с особой жестокостью, и тот отрывался по полной. Следующий удар диска сначала отсек мне кисть левой руки, затем ее же, по локоть, а потом, не став мелочиться, отрубил у самого плеча. Этим же диском противник отсек мне ноги до колен, но упасть не дал. Почувствовал, как магическая рука схватила меня за горло и подняла в воздух. Из обрубков, которые раньше были моими ногами, лилась темно-алая кровь. Диск срезал пальцы на правой руке, оставив кровавые пеньки. Иргал хохотал, видя, как жестко меня наказывают за его унижение. «Сука, тварь, чтоб ты сдох!» — в бессилии закричал я по-русски. Я понял, что мы проиграли. Обидно было уходить, зная, что не отомстил. Видя мерзкую улыбку на роже врага, а противник, словно солями, нарезал мою правую руку. «Айнур, что?» — то запел. «Но мне было уже все равно. Мы проиграли, осталось лишь умереть». Но, как оказалось, у моего архимага был припрятан козырь в рукаве. Внезапно из воздуха материализовалось некое существо в темном балахоне. Оно было соткано из тьмы. На мгновение оно обернулось, и я увидел голый череп со светящимися красным огнем глазами, спрятанный под капюшоном. «Помни о долге, смертный. Если ты не сдержишь обещание, я вернусь за тобой». Повернувшись лицом к нашему противнику, существо вытянуло руку, которая удлинилась и, легко пробив защиту, схватила темнокожего мага за горло. Тот пытался дергаться, вырваться из захвата, но не мог ничего сделать, его подняли в воздух. Существо единым движением переместилось к противнику. Из его второй руки выскользнул черный сгусток, который, войдя в пах магу, превратился в стальной прут и вышел из его макушки. Существо приложило ладонь к груди мертвеца. Она засветилась красным светом, и существо начало высасывать из тела всю энергию вместе с душой. В момент тело мага превратилось в дряхлого старика. После этого существо исчезло, как будто его здесь никогда и не было, и лишь дряхлое тело старика было свидетельством недавно здесь произошедших событий. От ужасной боли я потерял сознание, провалившись в спасительную тьму. Очнулся, с отеческой улыбкой на лице поинтересовался высший архимаг Ильнур. Как ни странно, но я был жив, хотя мое тело нельзя было назвать здоровым и полноценным. У меня отсутствовали ноги и руки. Я теперь жалкий, никому не нужный обрубок. Отомстил мне Иргал за унижение с лихвой. Быть никчемным обрубком намного страшнее смерти. Думал, я позволю тебе сдохнуть, не получив от тебя зелья. Продолжил архимаг. Боюсь, в моем нынешнем состоянии зелья мне уже некогда не доведется сварить. Ну, все зависит от тебя. Сейчас ты обрубок, тот ублюдок сильно тебя покромсал, но в моих силах тебя вылечить. Я и более тяжелых на ноги подымал. Недаром, я высший архимаг, но мои услуги стоят очень дорого. Хочешь ходить? Плати. Одна нога будет стоить 10 000 золотых, итого 20 000 тысяч золотых за обе ноги. Тебе же обе нужны, за ручонки по 5000 возьму. Итого, с тебя 30 000 золотых. Готов заплатить такую сумму? У меня нет таких денег. Поэтому, настоятельно советую тебе принять мое предложение. Какое предложение? Я тебя вылечу. Ты сделаешь для меня 30 зелий бесплатно, а когда вернешь свой долг, Я буду их у тебя покупать по 500 золотых. Ну или оставайся калекой на всю жизнь. Выбор за тобой. А вы точно сможете восстановить мои конечности? Да, потребуется от 2 недель до месяца. Работа сложная, но мне знакомая. Сделка, сделка. Вот и отлично, мой мальчик. Твои новые конечности будут даже лучше старых. Ты не пожалеешь. Высший архимаг Ильнур был доволен сделкой. «Кто вам позволил игнорировать мои указы?» — грубо спросил сидевший на троне император. Он был зол, и вызвал его гнев. Человек, стоящий перед троном, глава рода Бетранов, Эриньи Бетран, он посмел нарушать приказы главы империи. Да, еще, и ведет себя достаточно нагло, как, будто разговаривает с ровней. Уж, не метит ли он в будущем на место владыки империи? Все студенты академии, пока не отработают свой долг, являлись собственностью императора. И тут владыки докладывают, что одного из студентов пытались убить в центре города, в одном из приличных трактиров. Напав на парня в общественном месте, устроили бойню. А ведь могли пострадать посторонние люди, а каждый человек – это налогоплательщик, приносящий в казну деньги. Хотя 2 невинных человека все же пострадали. Вместо парня погибла его женщина, а трактирный вышибала отдал свою жизнь, помогая молодому магу отбиться от нападения, но умер достойно, забрал с собой нескольких убийц. Это нападение в центре города привело главу государства в бешенство, а когда он узнал, какой род за этим стоит, вообще пришел в ярость. Шпионы докладывали, что эти твари замышляют мятеж и активно копят силы. «Ваше императорское величество, нашему роду нанесли жесточайшие унижения, такой позор смывают только кровью. Мы были в своем праве. Это всего лишь простолюдин, где, то укравший рубин, и по недосмотру богов, ставший магом». Император Кларион V слышал эту историю. Некий простолюдин заступился за девушку из рода враждующего с Бетранами. Император любил порядочных людей и уважал поступок парня. Парня вызвали на дуэль, и там он, каким-то образом смог заблокировать своему сопернику магический источник, а потом применил мерзкое заклинание, заставив гадить противника целых 2 часа в штаны. Император представлял, какой это ужас дрестать целых 2 часа подряд, хотя многих из его окружения стоило угостить таким заклинанием, чтобы выбить из них все их дерьмо. Все подобные дела не должны выходить за рамки Академии. Если ваш отпрыск не смог победить на дуэли простолюдина и признал свое поражение, заплатив выкуп, значит, измельчал ваш род, если даже простолюдины могут вас побить. Этот простолюдин за 3 месяца прокачался до 8 уровня в магии огня. За 3 месяца. Мы тоже думали, что он слабый, а он смог одолеть профессиональных элитных наемников. Вы использовали яд и отравили девушку. Это были не мы. Простолюдина хотел убрать кто-то еще, видимо, он еще кому-то успел перейти дорогу. Мы искали отравителя, но не нашли. Он убил слуг, которые обслуживали тот номер, зачистил следы. Ваши стрелы тоже были пропитаны ядом, а я строго запретил использование ядов в империи. Опять ослушались своего императора? Не гневись, владыка. Мы наняли наемников, сказали убить простолюдина. А как они это сделают, не наша забота. Конечно, все наемники подохли, теперь все можно валить на них. Оставьте парня в покое, это мой приказ. Боюсь, это невозможно, ваше величество. Сын вызвал снова простолюдина на дуэль, но теперь безродного будет ждать неприятный сюрприз. Я нанял за очень большие деньги мага-наемника, который выйдет на дуэль вместо сына и прикончит выскочку. Дуэль, возможно, идет прямо сейчас. Император не ответил. Его распирала ненависть к говорившему, и он едва сдерживался, чтобы не дать команду арбалетчикам, которые прятались в секретных нишах. До меня дошли слухи, что люди из вашего рода ведут изменческие речи на балах. Уж не бунт ли против короны замышляет ваш род? Что вы, ваше имперское величество, род Бетранов предан короне? Император был магом разума и легко различал ложь. Сейчас ему нагло врали, и владыке это не нравилось. Ладно, ступайте прочь, я услышал все, что желал от вас узнать. Когда посетители ушли, владыка подозвал своего слугу Гордиана, агента по устранению неугодных, и приказал: изменники не должны доехать живыми. Глава 11. На восстановление конечностей ушло 3 недели. Магия творит чудеса. Процесс шел медленно, увы, вырастить мгновенно руку или ногу не мог даже высший архимаг Ильнур. Но радовало, что такое вообще возможно. За секрет выращивания конечностей на земле могли бы предложить очень крупную сумму. Я не хотел, чтобы меня видели в неприглядном виде, и попросил Архимага Ильнура никого ко мне не пускать, пока я снова не стану прежним полноценным человеком. Он исполнил мою просьбу. Все это время я не бездельничал. Мысленно заряжал амулеты и артефакты, направляя туда ману из своего источника. Когда мне восстановили правую руку, попросил книгу о лекарской магии и начал ее изучать. Я лежал на кушетке совершенно голый. Под кушеткой стояла небольшая бочка, которая использовалась в качестве горшка. Стоило мне мысленно сдвинуть рычажок, в кушетке открывалась дырка, через которую я мог справлять свою нужду. Получить новые конечности оказалось лишь половиной дела. Пришлось заново учиться ходить, пользоваться руками, чтобы не ронять предметы. Какое-то время мне придется походить с палочкой, ноги были очень слабы. Мне нужно было больше двигаться, чтобы укреплять мышцы. Когда немного окреп, попросился сходить на могилу Хельги. Опасности уже не было, император осерчал народ битранов, заподозрив его в измене, и сейчас его люди уничтожали всех причастных к бунту. Глава рода был убит в своей карете. Иргал, узнав об истреблении своего рода, хотел было сбежать из академии, но его поймали и вернули обратно, всыпав плетей. Мне выделили охрану, и я отправился на городское кладбище. Могила выглядела как холмик, памятников простолюдинам не ставили. Рядом с могилой была вбита деревянная доска с табличкой, на которой значилось имя усопшей. Деньги у меня были, пообещал поставить Хельге памятник, моя бывшая подруга это заслужила. Мысленно попрощавшись со своей девочкой, пошел прочь. Нашел начальника кладбища, дал денег и попросил поставить памятник. Его стоимость тоже оплатил. Хоть это и не практиковалось у простолюдинов, но в этом мире за деньги могли выполнить любую причуду. Когда мне восстановили конечности, ко мне в гости зашел ректор. «Ну, ты и выдал, все думали, что тебе конец, а ты пожирателя душ вызвал. Я до последнего не хотел с ним связываться, очень высокую цену приходится платить за вызов таких тварей. Они ничего не делают за бесплатно, у всего есть своя цена, это точно. Я рад, что ты выжил. Когда ты сможешь сварить зелье для Эльзы? Девочке не терпится стать магом жизни. Деньги у меня готовы. Немного приду в себя и начну варить. Как только у меня нормально заработали руки, Ильнур посадил меня за варку зелий. Ему хотелось побыстрее получить свои 30 зелий, желающие уже нашлись, осталось только получить на руки товар. Для Эльзы я тоже зелье сварил, обогатившись на 1000 золотых. Так и проходили мои следующие 2 месяца. Обучение магии жизни, изготовление зелий, зарядка амулетов. Свободного времени практически не оставалось. Приходил в свою комнату, падал от усталости на подушку и сразу засыпал. Даже снов не видел, так сильно уставал от такого напряженного ритма жизни. Магию огня я на время забросил, просто не было на нее времени. Иногда, даже забывал ходить на обед и ужин. Работы было очень много. На 3-й месяц я уже окреп, почти восстановил былую форму. После тяжелых ежедневных нагрузок решил взять тайм-аут. Зелья больше не варил, занимался целительской магией и зарядкой амулетов. Все-таки, Ильнур был порядочным человеком, мог бы мне вообще ничего не платить с заряжаемых мною амулетов, но давал за каждый амулет по 3 золотых. Правда, продавал он их по 10 золотых. Заряжал я по 6 амулетов в сутки, в общей сумме вышло 360 амулетов. Итого, у меня с амулетов накопилось больше 1000 золотых. Приехал инструктор по портальной охоте и вовсю тренировал отобранных ребят. Прыжки, увороты, падения, перекаты, охота на воображаемых существ. Не обходилось и без травм, у меня всегда находились возможности тренировать свое лекарское искусство. Пока скакать со всеми я не мог, но вот теоретические занятия посещал с удовольствием. Хоть я это все и знал из памяти Айнура, но инструктор был красноречивым рассказчиком, и его было приятно послушать. И еще нужно было не вызывать ненужных подозрений. Однажды, когда после сытного обеда я решил отдохнуть, в дверь моей комнаты постучали. Я открыл. На пороге стояла знакомая мне дворянка, мы не общались, но я ее видел среди студентов. «Привет, я Рейна из рода Брикс». «Привет, я Ишар». «Да, тебя все тут знают, ты местная достопримечательность. Качаешь магический источник быстрее всех, показываешь отличные результаты во всех дисциплинах, побеждаешь в дуэли более сильного противника, призываешь пожирателя душ, варишь волшебные зелья. Что ты от меня хочешь? Ты ведь не просто так зашла к простолюдину?» «Угадал. Важное дело у меня к тебе. Ты далеко не простой простолюдин. Ты живешь получше многих студентов, дворян, да и твоя манера речи, больше похожа на аристократическую. Мне не до словесных выкрутасов, выкладывай, зачем пришла. Сделай мне тоже свое волшебное зелье, быстро развивающее источник. Хочется хотя бы 10-й ступени достичь в магии воды. Высший архимаг Ильнур продает твои зелья по нереальным ценам. 2000 золотых за одно зелье. А неплохо, старый черт, бизнес с нашими зельями намутил. 60 тысяч золотых на нас поднял, прокомментировал Айнур. Мы для него золотая жила. Он нас должен холить и лелеять. И еще сколько заработает на зельях, которые мы создадим и продадим ему за половину стоимости. Не трави душу, самого жаба давит. Но куда было деваться? Я был в безвыходном положении, а он воспользовался этим, чтобы меня облапошить. Бесплатно он точно бы помогать нам не стал. Главное, тело восстановили, а денег еще заработаем. Ишар, ты чего замолчал? Сделаешь зелье? 1000 золотых из тебя ингредиенты, ответил я. У меня нет таких денег, могу только оплатить компоненты. Наш род не настолько богат, чтобы платить такие огромные деньги. Неинтересно. Найдешь нужную сумму, приходи, сделаю зелье. А бесплатно ничего давать никому не буду, зелье не имеет аналогов. Никто не сможет его правильно сварить, кроме меня. Я отработаю. Каким образом? Буду спать с тобой и ублажать тебя, как ты захочешь. Ты не пожалеешь. У меня молодое и здоровое тело. Тебе со мной понравится. Предложение показалось мне интересным. Осмотрел девушку пристальным оценивающим взглядом. Фигурка ладная, мордашка симпатичная, сисечки, попочка все при ней. Хороший вариант. Нужно брать. Сколько мы уже без женщины? А девчулька симпатичная. Мы опять в мокрой постели просыпаемся из-за отсутствия женской ласки. Я простолюдин. Не противно тебе будет с простолюдином? Ты же дворянка. Не переживай, я буду твоей верной и кроткой рабыней. Буду исполнять все твои потаенные желания. Только сделай мне зелье. Ты серьезно? На все готова ради зелья? Да. Я хочу стать сильным магом. Хорошо. Но зелье будет только после отработки. А то получишь желаемое и забудешь о своих обещаниях. Хотя бы месяц побудешь моей любовницей, а потом я сварю тебе зелье. Я согласна. Девушка решила не откладывать дело в долгий ящик и приступить к отработке немедленно. Ей хотелось побыстрее получить зелье. Она потянула одетую на ней белую рубашку вверх, обнажая свою белоснежную упругую грудь с задорно торчащими красивыми розовыми сосочками. Следом она начала стаскивать свои сапожки, а затем и черные штанишки. Лобочек девушки был гладко выбрит, предоставляя моему жадному взору лицезреть ее красивую писечку. Она сложила одежду на стул и подошла ко мне. Мой член чуть не выпрыгнул из штанов. Не дождавшись от меня никаких действий, решила действовать самостоятельно. Не знаю, может, тут так принято начинать любовные утехи с минета. Но вторая встреченная в этом мире девушка, с которой я вступил в интимные отношения, начала наше знакомство именно с этого приятного занятия. Рына спустила с меня штаны и начала умело ласкать яички своим проворным язычком, усиливая мое возбуждение, а затем ласково перешла на член. Глаза ее смотрели на меня при этом с собачьей преданностью. Хельга делала минет хорошо, но с Рыной я просто улетел в космос. Сразу чувствовалось, что она на опыте, и ее практический опыт, судя по ее умениям, был довольно велик. Она знала, где нужно ласкать, чтобы доставить максимальное удовольствие и не дать быстро кончить. Она наяривала мой член губами, при этом умело работая язычком, доводя меня до нереального возбуждения. Я испытал такой мощный оргазм, которого у меня никогда не случалось раньше. Девушка была богиней орального секса. Это было как извержение вулкана. Никогда бы сам в такое не поверил, если бы не прочувствовал на собственном опыте. Это было 10 баллов по 5-бальной шкале. Во время оргазма положил руку на ее затылок и притянул черноволосую голову к своему члену. Спермы в моем молодом теле было много, у Хельги порой лилось изо рта, но опытная Рына все проглотила, не пролив ни капельки. Вот, что значит опыт. На дворянчиках натренировалась. «О, да детка, это было великолепно», — оценил действия девушки Айнур. «Андрюша, твой выход, забахай ей куни от Андрюни». Положил девушку на кровать, развел в стороны ее прекрасные, молодые ножки и прильнул к ее влажному лону, лаская его языком. Айнур не забывал мне давать советы, где девушку правильно ласкать, чтобы доставить ей удовольствие. Девушка постанывала, но получать оргазм не спешила, задолбался уже языком работать, жалел, что согласился. Неумеха, дай мне тело, смотри, как работаю, профи. Получив контроль над телом, Айнур перестал ласкать ее языком и вошел в девушку членом. Причем, действовал грубо, закинув ее ноги себе на плечи, стал ее наяривать как отбойный молоток. Я думал, девушке не понравится такое поведение, она встанет и уйдет. Но ей, похоже, это нравилось. Она начала стонать громче, и примерно, через минуту, начала сотрясаться в сильном оргазме. Она из тех, кто любит жесткий секс. Я был другого мнения. Опустившись на нее, начал нежно ласкать ее розовый сосочек языком, другой рукой нежно сжимая ее упругую грудь. Снова возбудился и вошел в ее лоно членом, пытаясь довести ее до оргазма, доказать, что Айнур ошибся. Но ничего не вышло, девушка стонала, но не испытывала оргазма. Плюнув на все, решил сам получать удовольствие. Перевернул ее и поставил на четвереньки. Она опустилась телом на кровать, оттопырив свою упругую попку. Раздвинув ее ягодицы, проник в ее узкую заднюю пещерку. «Все, уходи, на сегодня хватит, завтра придешь», — обессилев, произнес я, когда еще несколько раз ее взял. Такой приятный поворот в моей судьбе меня порадовал. Наконец, то будет регулярный секс. Женщины очень не хватало в моей жизни. Эта демоница высосала из меня все силы. Как только она ушла, сразу уснул. Магия жизни давалась мне легко. Я научился определять болезни по ауре человека, работать с энергетическим телом, залечивать серьезные раны и за несколько месяцев стал приличным магом жизни 9-го уровня. Теперь я стал востребован. Все, кому придется отправляться на практику в порталы, пытались меня заманить в свою команду. Оказывается, толковый лекарь, маг, в портале на вес золота. Потому, что там часто люди получают серьезные травмы. Даже в простых порталах, иногда можно нарваться на опасных тварей. А я был универсал, боевик и лекарь в одном флаконе. Но я остался верен договоренности и пошел в портал со своей командой. Для похода в портал, я прикупил добротный нож для разделки тушек монстров и сделал несколько зелий лечения и ускорения. Это были первые образцы, решил их проверить в портале. Приехав на место, мы вошли в портал. Нас было пятеро, три арбалетчика, я и опытный портальный охотник, который нас должен был уберечь от смерти. В первый момент мне показалось, что я вернулся на землю, мы оказались на обычной заснеженной поляне. Вдали виднелся обычный хвойный лес, но холодно не было, несмотря на то, что мы были одеты, весьма легко. Солнце тут было какое, то белое, похожие на свет экономной лампочки. Ничего не предвещало опасности. Где, то вдалеке, даже весело щебетали птички. Но тишина оказалась обманчивой. Из леса на нас бежало существо размером с крупную собаку. Существо выглядело очень странным. Краб с кабаньей головой, бегущий на волчьих ногах, имеющий огромный скорпионий хвост с ядовитым жалом. «Осторожно, Джупаранг!» – заорал проводник. Это была одна из самых опасных тварей в этой локации. Тварь, нападая, стремительно наносила удар хвостом, вонзая ядовитый шип в жертву. На хвосте имелись с обоих сторон острые пластины, которые при ударе легко перерубали охотникам ноги. И вот такая тварь неслась на нас, желая пообедать незваными гостями. Проблема усугублялась и тем, что, зайдя в портал, выйти из него можно было только через час. Никто не знал, с чем это связано. Портальный охотник выпил какую-то жидкость и, подняв секиру, кинулся на врага. Арбалетчики успели сделать по выстрелу. Два тяжелых арбалетных болта пробили глаза твари, третий стрелял в лапу, чтобы замедлить тварь, и попал. Все-таки ребята не зря тренировались. Несмотря на тяжелые раны, зверь продолжал на нас бежать, щелкая своими огромными клешнями. Подскочив к монстру, портальный охотник обрушил секиру на врага, отрубая ему клешню. Монстр дико заверещал, из его обрубка фонтаном била зеленая слизь. Разъяренный монстр атаковал своим хвостом. Хвост едва не срезал охотнику ноги. Тот успел во время высоко подпрыгнуть, и хвост пролетел под ним, не причинив вреда. Опустившись, охотник постарался перерубить хвост. Броня монстра была очень крепкая. Одного удара оказалось недостаточно. Охотник бил, но не смог до конца перерубить хвост. Монстр визжал от боли и, вытянувшись на волчьих ногах, начал сильно вибрировать и нанес ментальный удар. Охотника и нас расшвыряло в разные стороны. Я выпил свое зелье ускорения и выхватил нож. Боевой магией я работать не мог, чтобы ненароком не повредить ценные компоненты твари. Иначе потеряется весь смысл похода. Я не успел. Тварь насадила одного из поднимающихся арбалетчиков на свои кабаньи клыки. Задние части арбалетных болтов, торчащих из глаз твари, тоже вошли в тело несчастного арбалетчика. Я прыгнул на спину монстру и нанес удар в незащищенные броней места на шее монстра. Тот задергался, я ударил еще несколько раз, монстр наконец, то подох. Нашему товарищу было уже не помочь. Кабаньи клыки пробили его тело насквозь и вышли из спины. Он был уже мертв. Мы попытались его снять, но у нас ничего не вышло. Слишком монстр его глубоко насадил. Занялись разделкой тушки. Едва закончили, как нас атаковали монстры, похожие на летучих мышей. Пришлось мне брать арбалет и стрелять монстров. Но их было слишком много. Применил воздушный таран. Повалил с десяток тварей, остальные поспешили убраться в лес. Охотник кинулся добивать их секирой.